БС-3. Создание оружия. Мне уже 2 года. Взрослыми, которые уже имеют право выходить из деревни, становятся в 4 года. Людям, наверное, странно слышать о том, что взрослым становится с 4 лет. Но если учитывать скорость роста гоблинов, то это не так уж и странно. Скорее, учитывая, что срок жизни гоблина всего 10 лет, можно сказать, что это очень долгий период. В этом мире гоблины живут по 10 лет. Если пересчитать в земные года, то 11. Если повезет, то можно прожить еще больше, что-то около 13 лет. Именно столько времени есть у гоблина. Они должны эволюционировать за этот срок. Чтобы эволюционировать, им надо поднять свой уровень до 10. Мало того, это не значит, что они смогут эволюционировать в хоб-гоблина. Когда гоблин становится 10 уровня, он может эволюционировать в следующие 3 вида. Гоблин-воин, гоблин-лучник, гоблин-шаман. Есть выбор, во что эволюционировать. Но, похоже, эволюция зависит от накопленных показателей. Силен в ближнем бою? Тогда воин. Быстрый и ловкий? Тогда твоя участь лучник. Силен в магии и можешь колдовать? Шаман. Самый частый – это воин. Самый непопулярный – шаман. Их мало, поскольку мало у кого из гоблинов имеется склонность к магии. Лучник тоже непопулярен, поскольку ему сложно охотиться. Кроме того, после следующей эволюции ему обычно приходится заниматься делами деревни. Вообще-то я не думаю, что лучник слабее воина. Скорее, он непопулярен, поскольку требует профессионализма в своей работе, в отличие от остальных профессий. После первой эволюции надо поднять еще 10 уровней, и вот тогда, наконец-то, можно будет эволюционировать в хоб-гоблина. После этой эволюции волноваться о времени жизни уже нет смысла. Говорят, он приблизительно равен сроку жизни людей. Но вот только обычно хоб-гоблины умирают раньше, чем сумеют скончаться от старости. Все-таки вокруг слишком опасно. Даже после эволюции битва за свою жизнь не прекращается. Вокруг много гоблинов моего возраста. И хотя они еще и дети, но у них нет времени на игры. Как только они способны выполнять работу, они тут же начинают помогать своей семье. В моем случае это работа на поле. Даже если деревня и находится в тени горы, где света мало, но растения все равно здесь более-менее могут расти. А не здесь растят неприхотливые овощи. Для детского тела это тяжелая работа. В первую очередь, за землей все время надо ухаживать, чтобы она не вымерзла. Поскольку она вымерзает, стоит только отвлечься, то надо ее греть регулярно. Требуется использовать огонь и специальные фермерские инструменты, согревая землю, и при этом стараться не повредить растение или его корни. Требуется сила и много нервов для столь тонкой работы. Еще и сбор урожая, спашка, посев нового и так далее. Поскольку овощи, которые мы растим, это один из видов монстров, то если перепутать время сбора урожая, то вместо сбора можно самому стать обедом. Так что надо вести себя осторожно. Тяжелая работа. Но благодаря этому моя сила выросла и появились дополнительные способности. А в один из дней эта работа вообще прекратилась. Все произошло в тот момент, когда охотничья команда принесла мясо к столу. В тот момент я так сильно захотел, чтобы у меня был нормальный нож для того, чтобы разрезать это твердое мясо. Вспышка осветила весь дом, и в следующий миг в моей руке был нож. Хотя и более облезлый, чем тот, который я представлял, но это явно был нож. Отец взял у меня из рук нож с удивленным выражением и вышел из дома. Вернулся он уже со старостой деревни. Старостой называют того, кто дольше всех прожил из всех гоблинов деревни. Один из немногих гоблинов, который сумел дожить до того, что его можно назвать старым. И старик что-то дал мне. Это камень оценки. Магический предмет, единственный на всю деревню, который позволяет использовать оценку. И если кто-то использует этот камень, то, говорят, он сможет увидеть свои собственные способности. Я проверил свои показатели с помощью камня. Гоблин 1 уровень, имя, Разраз. Статус. ХП 69-69 зеленое, МП 4-35 синее, СП 66-66 желтое, 51-66 красное. Средняя атака 68, средняя защита 66, средняя магия 33, средняя сопротивляемость 31, средняя скорость 65. Способности. Чувствительность магии 2, манипулирование магии 1, скорость восстановления стамины 3, уменьшение потребления стамины 6, концентрация 3, молитва 8, сопротивляемость дробящему повреждению 2, сопротивляемость ветру 1, сопротивляемость холоду 6, улучшенное зрение 7, улучшенный слух 6, улучшенный нюх 4, улучшенный вкус 2, улучшенное осязание 3, жизнь 9, количество маны 4, ловкость 7, выносливость 7, мощный 9, крепкий 8, маг 3, защита 2, рывок 7, создание оружия 1, N% и равняется W. То, что бросилось мне в глаза, это способность создания оружия. Когда я сообщил об этом старейшине, он сказал мне оценить эту способность с помощью оценки. Создание оружия. Создание оружия потребляет ману. Качество созданного оружия зависит от уровня способности и затраченной маны. Причина точно в этой способности. Нож я создал, именно использовав эту способность. После этого меня назначили на работу по созданию оружия. Гоблины в своей деревне могли создавать только самую примитивную броню и оружие, поскольку у них не было ни нужного оборудования, ни нужного материала. Вначале я создавал всякий хлам, из-за того, что моя мана была мала, и уровень способности тоже был мал. Но со временем уровень способности вырос от постоянного использования. Также выросла и мана. Кроме того, я получил способность, ускоряющую восстановление маны. Есть определенные ограничения в том, какое оружие я могу создавать с помощью способности. В первую очередь, я не могу создать что-то, что не является оружием. Я могу создать все, что имеет режущую кромку. Но вот когда надо создать что-то типа молота, то ничего не получается. Броню создать невозможно. Только щиты почему-то являются исключением. Их я могу создавать. Машины создавать нельзя. Даже пистолет создать нельзя. Иными словами, я могу создавать только что-то примитивное, вроде мечей и копий. Но все равно это полезно, поскольку в деревне гоблинов сложно достать нормальное оружие. А я могу его клепать до тех пор, пока у меня есть мана.